Я посвящаю свои сочинения только истине. И этот человек, живший в нужде, для которого королевская пенсия значила бы слишком много. Спиноза отказался от нее, не погрешив против своих принципов. В 1670 году Спиноза перебрался в Гаагу. В этом же году вышло в свет его сочинение, которое вызвало протесты со стороны духовенства всех мастей. Это был богословско-политический трактат. Спиноза заранее знал, какое бешенство вызовет он у защитников религии, и предусмотрительно не поставил свое имя на обложке книги. Это было сделано очень мудро, ибо Синод Южной Голландии вынес специальное решение об этой книге, столь дурной и богохульной, какой свет не видал. Синод требовал изъятия и сожжения трактата, розыска автора и предания его суду без всякого снисхождения. Что же так напугало защитников религии в этой книге? Да то, что книга эта, как писал один из противников Спинозы, устанавливает нечестивейшее естественное право, и потрясший авторитет священных книг открывает широко двери безбожию. В богословско-политическом трактате Спиноза пытается с научных позиций дать анализ книг Ветхого Завета, одной из частей Библии. Он тщательно исследует Ветхий Завет, стремясь установить, когда и при каких обстоятельствах написана та или иная библейская книга. Выявляет разночтения и противоречия Священного Писания. И это все для того, чтобы прийти к выводу, что Священное Писание отнюдь не божественное творение. А раз так, то нелепо говорить о том, что все науки, все разумные суждения людей – должны быть подчинены библейским догмам. Спиноза прямо заявляет: «Я не могу достаточно надивиться, что разум, величайший дар и божественный свет, хотят подчинить мертвым буквам, которые могли быть искажены человеческой недобросовестностью, и что не считается каким-либо преступлением говорить недостойное против ума и утверждать, что он слеп, развращен, но почитается за величайшее преступление думать подобно же о букве и изображении Слова Божьего. Мертвыми буквами именует он тексты Священного Писания, которые проповедники религии считают богодухновенными истинами. Это же удар по всей религии, по ее догматам, веками объявлявшимися незыблемыми и вечными. Что касается религии, то она, по мнению Спинозы, основана на невежестве. Люди не знают законов развития природы, не могут использовать их в своих интересах, потому и обращаются они к вере в сверхъестественное. И в этом все религии сходны между собой. Нет религий истинных. Они все ложны и служат государственным властям как орудие закабаления и подчинения масс. Высшая тайна монархического правления и величайший его интерес заключается в том, чтобы держать людей в обмане, в страхе, которым они должны быть сдерживаемы, прикрывать громким именем религии, дабы люди сражались за свое порабощение, как за свое благополучие, и считали непостыдным, но в высшей степени почетным, не щадить живота и крови ради тщеславия одного какого-нибудь человека. Эти строки написаны 3 столетия назад. Надо было быть мудрецом, чтобы уже тогда вскрыть важнейшую функцию религии в эксплуататорском обществе. Защиту интересов власть имущих, показать, что господствующие классы используют ее для того, чтобы держать в подчинении и страхе людей. Спиноза сбросил с религии ореол святости, спустил ее с небес на землю, сделав попытку раскрыть ее социальную роль в жизни общества. Это было для церковников ударом, да и не только для них. Вся книга вселяла страх в тех, кто считал себя христианином. Некий Вильгельм ван Блейенберг, переписывавшийся со Спинозой, откровенно высказался, что эта книга полна любопытных, но поистине ужасных открытий, которые могли быть почерпнуты только в аду. Всякий христианин и даже всякий здравомыслящий человек должен ощущать неподдельный ужас при чтении этой книги, ибо автор ее направляет все усилия к тому, чтобы разрушить христианскую религию, и все надежды наши на ней основаны, взамен чего он вводит атеизм. «На свете было много еретиков», — заявляли защитники религии, «но такого, как автор богословско-политического трактата, еще не было». Профессор Музеус из Йены в своем опровержении этого трактата писал: Дьявол совратил великое множество людей, находящихся на службе у него,